Глава 19. Деспот. Московская губерния. Село Лопатьево. Усадьба князей Кудашовых. 1827 год. Ноябрь. Утро началось с громких криков в коридоре. В этот час горничная расчесывала густые волосы княгини, собираясь сделать ей прическу. Ирина сидела перед зеркалом трильяжа в ночной рубашке и пеньюаре и как-то тоскливо взирала на свое отражение. Бледное печальное лицо с заплаканными глазами. Как и все предыдущие ночи, она плохо спала. Время было до завтрака, потому, когда дверь в спальню княгини резко распахнулась, молодые женщины вздрогнули от неожиданности, не понимая, кто в такой ранний час решил прийти. На пороге возникла высокая сухопарая фигура Кудашова. Он, чуть покачиваясь, зашел в комнату, тяжело ступая. Помятые штаны, несвежая рубашка и запачканные грязью сапоги говорили о том, что князь с утра уже где-то побывал и только вернулся домой. Хотя это мало волновало Ирину, но она, обернувшись к мужу, все же из вежливости осведомилась. «Что-то случилось?» «Пшла вон, дура!» – процедил в сторону горничной Кудашов. Его язык заплетался, а он еле стоял на ногах. Ирина тут же поджала губы, видя, что муж опять с утра пьян. Почти месяц Виктор не просыхал от спиртного и все свое время проводил в дальнем флигеле в компании своего гарема и коньяка. Еще месяц назад, по приезде в усадьбу, Кудашов объявил жене, что она пожалеет о своем пренебрежении. Уже на следующий день князь приказал своему приказчику устроить в дальнем флигеле, где было 9 комнат, жилище для нескольких девиц. Поначалу, отобрав 3 самых пригожих дворовых девок, Виктор поселил их в этом флигеле. Единственными обязанностями девиц стало украшение себя и удовлетворение интимных потребностей барина. Кудашов объявил, что эти крепостные девки теперь его официальные любовницы, и он будет проводить ночи с ними. Сказал он это прилюдно, прямо за завтраком, при Ирине, Глафире и дворовых слугах. Тут же велел приказчику купить девицам новое платье, безделушки и белье, чтобы они выглядели как барышни. Виктор рассчитывал вызвать реакцию Ирины, желая задеть ее. Но, на его удивление, жена молча улыбнулась ему и ничего не ответила, как, впрочем, и остальные слуги, услышав подобные приказы хозяина. Безразличие Ирины вмиг разозлило князя. В бешенстве Виктор скинул со скатерти столовые приборы и вылетел из столовой под испуганное стенание Трушневой, которая побежала вслед за Кудашовым, уверяя его в своей преданности. После всей этой поэтичной гнусной сцены Ирина лишь печально вздохнула и попросила подать ей чаю. Совершенно не переживая о том, что муж вышел из себя и решил устроить вакханалию под их крышей. Главное, чтобы муженек держался от нее на расстоянии. Кудашов исполнил свою угрозу и с того дня переселился во флигель, где с утра до ночи пировал со своими новыми пассиями, блудил, обжирался и упивался спиртным. Это мало трогало Ирину. И она была только рада, что муж избавил ее от своей неприятной компании. Спустя пару недель горничная княгиня доложила барыне, что Виктор Сергеевич совсем не в себе и продолжает бесчинствовать, поселив в своем флигеле еще 5 девиц. Теперь он блудил со своими крепостными девками с утра до ночи, то с одной, то с другой, выбирая порой сразу 2. Вполуха слушая эти непристойные рассказы, Ирина думала о том, что гнусность этого человека не знает границ. Из рассказов той же горничной Ирина знала, что девки для удовольствия барина теперь свозились ему на осмотр с ближайших деревень, принадлежащих Кудашовым. Он сам лично осматривал их, выбирая по своему вкусу. Девки были довольны вниманием барина, ибо, попав во флигель, более не работали ни в доме, ни в поле, только украшали себя, наряжались, жили в неге и лишь ублажали барина по его желанию. Ели они тоже вдоволь, а еще каждой девице Кудашов за день пребывания в его гареме жаловал по 4. Тот гарем иногда посещала и Трушнева, также готовая услужить хозяину в удовлетворении его интимных желаний. Слуги все это видели и, естественно, докладывали обо всем княгине, но Ирину это мало трогало. Кудашов был ей безразличен, а его аморальные дела не могли причинить ей душевную боль. Все были довольны. Крепостные девки, Ирина, что муж оставил ее в покое, и даже слуги, которые почти не видели барина и не получали от него нагоняев. Потому весь этот месяц жизнь в усадьбе текла тихо и спокойно. Однако сегодня, видимо, что-то случилось, раз муж решил выйти из флигеля гарема и наведаться прямо с утра к ней. Услышав грозный приказ барина, горничная сразу же ретировалась из спальни, закрыв поплотнее дверь. Ирина же, совершенно не горя желанием говорить с мужем, помятое опухшее лицо и взлохмаченные волосы которого делали его безобразным, отвернулась обратно к зеркалу. Однако безразличие жены вмиг вывело Кудашова из себя. Он в три шага достиг молодой женщины и, схватив ее распущенные волосы в кулак, прохрипел ей в лицо. «Тебе не интересно, где я провел ночь?» «Видимо, на улице, судя по вашим грязным сапогам», — ответила она тихо, чувствуя, что любой ее ответ не понравился бы мужу. «Нет, я провел ночь с тремя девками, которые были так горячи и покладисты, что я до утра не мог забыться сном», — прохрипел он ей в лицо, ища хоть немного недовольства в ее прекрасных карих глазах. Эта фраза вызвала у Ирины лишь чувство брезгливости, и она поморщилась от упомянутых Кудашовым подробностей. «Да хоть всех дворовых девок покройте, ваша светлость, если вам угодно. Мне так все равно», — холодно ответила она, отвернув лицо, ибо от мужа невыносимо несло перегаром, дешевыми духами и потом. «Неблагодарная дрянь! Вы гнусный человек! Отпустите! Хватит уже мучить меня!» Она скинула его жесткую ладонь со своих волос, встала, обхватив себя руками, и отошла. «Это ты во всем виновата!» — пророкотал он ей в спину. «Я? Хотите жить в гнусности и распутничать? Пожалуйста. Я-то тут при чем? Или вы думаете, что, увидев вас в постели Струшнева, я опечалюсь? Вы ошибаетесь. Вы мне безразличны, как и все ваши блудные похождения», — процедила она. «Сука! Какая же ты сука!» — прошипел Виктор, в бессилии сжимая кулаки. — «Как же я хочу придушить тебя!» Она выслушала оскорбление мужа с ледяным безразличием и сказала. — «Если вы закончили, ваша светлость, я бы хотела одеться к завтраку». Эта спокойная, полная достоинства фраза жены разорвалась в пьяной голове Виктора словно пороховой заряд, и он оскалился подобно зверю. — «Одеться!» — заорал он хрипло, подскакивая к жене и хватая ее за плечи. — «Я тебе оденусь к завтраку!» В ярости Кудашов начал рвать на Ирине пеньюар и ночную сорочку, а она в ужасе закричала, пытаясь отбиваться от него руками. Но муж, словно бешеный зверь, продолжал свое действо, пока Ирина не осталась полностью обнажена. От борьбы с ним она даже упала на пол, когда он выпустил ее из рук. Она прикрыла дрожащими руками обнаженное тело, испуганно глядя на него и не понимая, что он намерен делать. Ей подумалось, что сейчас он набросится на нее и изнасилует. Но распаленный спиртным Кудашов придумал другую, не менее гнусную каверзу. Он склонился к обнаженной жене и, схватив ее за золотой поток распущенных волос, потянул вверх. «Вставай, дрянь!» Она вынуждена была подняться на ноги за его безжалостной рукой, которая тянула вверх, и Виктор потащил ее за волосы к двери. Распахнув створку, он вывел голую Ирину в коридор. «Что вы делаете? Вы спятили?» — кричала в ужасе Ирина, оказавшись в коридоре, где находилось несколько слуг. Она пыталась освободиться от мужа и била его рукой, а второй пыталась прикрыть свою обнаженную грудь. Но Кудашов зло процедил. «Заткнись!» Он далее тащил Ирину по коридору, и она почти бежала за ним, пытаясь не отставать, ибо его рука больно тянула ее за волосы. Дворовые, попадавшиеся на пути князя, испуганно шарахались в стороны, ничего не понимая. Через пару минут Виктор вытащил Ирину на улицу и, преодолев крыльцо, с силой швырнул молодую женщину прямо в грязную лужу. Обнаженная, она упала на колени и на бок в ледяную жижу и тут же тряхнула головой, пытаясь прийти в себя. «Барыня!» — всполошился один из мужиков, которые были во дворе, и, быстро приблизившись, попытался поднять ее. «А ну, отошел от нее, дурак!» — прогрохотал Виктор и, схватив мужика за шиворот, толкнул его в сторону. На улице стояла мерзкая погода, а ночью даже были заморозки. Поздняя осень уже стянула с деревьев листья, а трава засохла. Талый снег превратился в грязь, покрывая весь двор. «Вставай, дрянь!» — приказал Виктор, склоняясь к Ирине и поднимая ее за плечо. Дворовые, бывшие в эту пору во дворе, около десятка человек, и те, что выбежали на крыльцо за невменяемым барином, испуганно следили за всем происходящим. Хотя все осуждали пьяную выходку Кудашова, потому как добрая, спокойная Ирина Николаевна была любима дворней, они боялись сказать даже слово в защиту княгини. Вновь поставив Ирину на босые ноги, Кудашов выволок ее из лужи и, удерживая стальной хваткой за предплечье, громко пророкотал, чтобы услышали все окружающие. «Смотрите все! Это наглая девка, на которой я женился, бесстыдница и блудница! Она изменила мне с другим мужчиной и совершенно не раскаивается в том! Она нарушила обет венчания и совсем потеряла совесть! И за это она будет стоять, привязанная к столбу до вечера! Приказчика ко мне!» «Барин, смилуйтесь!» — раздался вдруг голос одной из старух, стоявших тут же. «Молчи, старуха, а то порота будешь!» — крикнул в ее сторону Кудашов. Ирина тихо заплакала от унижения и холода, обхватив себя руками и боясь даже поднять глаза. Подобного стыда она еще никогда не испытывала. Дворовые хмурились, поджав губы, и молчали, но никто не осмеливался вмешаться. Одна из девок побежала за приказчиком, когда Кудашов прикрикнул на нее. Виктор остался с голой женой стоять посреди двора, ожидая приказчика.